«А почему Свирск?» — с легким царапанием в душе спросил Валентин. «В честь писателя?» «Да нет, что вы! Речка Свирь тут у нас. Не та знаменитая Свирь, а местная». Это почему-то неожиданно сильно обрадовало Валентина. «Ну-ну», — снисходительно сказал он. «Счастливо оставаться, девочки». Девочки благодарно закивали в ответ, а собеседница робко поинтересовалась. «А вот после 12 вы как думаете? Ничего не будет такого?» «Все будет в лучшем виде», — пообещал Валентин. Вскоре и в самом деле нашли пельменную. Пельменей в ней, правда, не было, но был приличный вермишелевый суп и котлеты из хлебного месива с запахом напоминавшего мясо. С гарниром из квашеной капусты. Есть капусту Валентин запретил, а про котлеты сказал, что можно. Почти полное отсутствие в них мясного фарша исключало опасность отравления. До автобуса, а заодно до таинственных 12 часов, оставалось еще часа полтора. На пыльных улицах деваться было некуда. Кстати, делалось все многолюднее, появились какие-то типы с повязками и плакатами. Валентин с ребятами отыскал речку Свирь, блестевшую среди зеленых откосов. На вид вода оказалась довольно чистой. Местные пацаны подтвердили, что купаться можно. Купались кто сколько хотел, кроме компании «Лосьона», которую Валентин через 5 минут выгнал из воды за то, что без спросу кинулись в размашку на другой берег. Конечно, он рядом, тот бережок. Да попробуй следи за каждым, если начнут болтаться туда-сюда. Компания «Лосьона» устроилась на траве поодаль, хмыкая и поблескивая оскорбленными взглядами. Сопливик бултыхался в речке мало, больше сидел поблизости от Валентина. Не мешал, но и не отходил. Играл медным колечком. Почему-то очень внимательно разглядывал сквозь него травинки, песок и собственную коросту на колени. Когда вернулись к телефонной станции, маленький заводской автобус был уже там, и Марина бегала рядом с ним, расспрашивая прохожих. Увидела, взвизгнула, кинулась обнимать ребят, не встречая особого ответного восторга. Радостные слезы в три ручья. «Валечка, родной ты мой! Мы там все... Я там вся... Совсем! Ужас, что думали!» «Ладно, кто что думал, будем разбираться потом», — пообещал Валентин. «А теперь сдаю детей поштучно, по списку. Есть у тебя список?» «Конечно!» — она восприняла это всерьез. «Валечка, у меня еще будет великая просьба». «Подожди, радость моя, с просьбами. Итак, народ, в затылок, становись, по одному в автобус, шагом марш. Номер 1 — Георгий Петушков по прозвищу Гошка понарошку. Номер 2 — Роман Травников, известный как Кудрявость номер 1. То есть по списку 2, а по Кудрявости 1. Ну и так далее все остальные, без обмана. Кроме одного, который добрался своим ходом. Расписку дашь?» «Валечка, не только расписку, мы премиальные тебе. Но у меня великая просьба». Опять ласково подъехала она. «Ну, давай свою просьбу», — вздохнул Валентин и подумал с неожиданной печалью. «А все-таки какая ты уже старая, Мариночка». «Валечка, тут копия списка. Ты не мог бы зайти в здешнее управление Нарпросвета, поставить их печать и подпись? Это чтобы наши деятели знали, что ребята едут именно из Генеральска. Ну, для оплаты и для объяснений, почему задержка. А потом приедешь на электричке, а?» «А почему ты сама-то не можешь? Долго ли? Заехать, шлепнуть печати домой?» «Но ведь уже без 10:12. А в полдень здесь, говорят, начнется что-то такое. Ты же мужчина и вообще с закалкой. А если нас опять с ребятишками прихватят?» «Что начнется-то?» — едва не спросил Валентин. Но стало почему-то смешно и противно. И соблазнительным показался вариант — остаться, наконец, одному. Ни за кого больше не отвечать. «Ну, давай бумагу». И он увидел печальные глаза Сопливика. Все уже смотрели из окошек, а Сопливик стоял у дверцы, поставив свою разбитую сандалию на подножку. Оглядывался на Валентина. И вот услыхал, что Валентин остается. Такая тоска. Такое сиротство были на лице у Сопливика. Валентин зажмурился даже. «Вот что, Юрьевна», — он заговорил небрежно, как и давно решенным. «Я останусь, конечно, только при одном условии. Вот этот юноша останется со мной. Мне будет так скучно одному, а мы с ним привыкли болтать о том о сём». Марина не сдержала удивленного возведения бровей, но тут же поняла, спорить себе дороже. Да и зачем? «А, этот? Женя Протасов, кажется. Ну, как хотите. Как хочешь, Валечка. А потом ты его куда? Сам доставишь в интернат?» «Доставлю. Куда угодно. И не бойся, ничего с нами не будет. Ни до, ни после полудня». Она и не боялась ни за него, ни за сопливика. Она хотела скорее уехать. И проделала это в следующую минуту, тем более, что уже сигналил невидимый в кабине шофер. Ребята махали из автобуса руками, пока тот не свернул за угол. Грустно стало вдруг. Ну, Лосьон и его дружки, фиг с ними. А к остальным привязался вроде бы. В этот миг в соседнем квартале гулко ухнул барабан и затрубил оркестр. «Началось», — подумал Валентин.